Глава вторая. Глубоко осознать значение этого писателя. Весной 1921 года Рильке получил от переводчика Рейнгольда фон Вальтера две небольшие книжечки Александра Блока, выпущенные в немецком переводе Вальтера берлинским левоэсерским издательством «Скифы», основанным осенью 1920 года. Примечание. Согласно издательским проспектам, публиковавшимся, например, в берлинском журнале «Русская книга», издательство ставило перед собой совершенно новую задачу. Ознакомление русского и иностранного читателя с Россией переходной эпохи в областях поэзии, литературной критики и политики. Предполагалось в первую очередь выпустить в переводе на основные европейские языки книги авторов, объединившихся еще в 1917 году в группу «Скифы» Блока, Андрея Белого, Есенина, Клюева и Иванова Разумника, идейного вдохновителя «Скифов». Однако эту программу удалось реализовать лишь в ограниченной степени. В 1923 году издательство сворачивает свою деятельность, официально закрылось в 1925 году. Конец примечания. Первая книжечка содержала поэмы «Скифы» и «12», вторая – 13 блоковских стихотворений. Обе книжки вызвали у Рильке неподдельный интерес, в частности, благодаря предисловию, коим Вальтер снабдил свой перевод «Скифов». В письме к Р. фон Вальтеру от 6 апреля 1921 года Рильке горячо благодарит его. «Две книжечки, которыми я обязан вам, очень захватили меня», и высказывает, опираясь на скифскую концепцию Блока в интерпретации Вальтера, собственное видение современной России. Ободренный отзывом Рильке, фон Вальтер пишет ему письмо. Его переписка с Рильке завязалась еще в 1907 году. Примечание. Письмо Р. фон Вальтера к Рильке от 11 апреля 1913 года. Отметим также, как раз в тот период фон Вальтер, будучи горячим поклонником Иванова, встречался и переписывался с ним. Сохранившиеся письма Вальтера к Иванову свидетельствуют об их встречах в 1912-13 годах, о желании Вальтера перевести на немецкий язык книгу «По звездам» и другие. Сохранился также черновик в двух вариантах ивановского письма, видимо, не отправленного к фон Вальтеру из Рима от 10-23 января 1913 года, из которого, в частности, явствует, что стихи Вальтера вызвали у Иванова глубокий и сочувственный отклик. «Дорогой поэт», — писал Иванов, — «вы не ошиблись, передавая в мои руки один из избранных свитков с уверенностью в моем дружеском участии. Эти полновесные строки — тяжелые и томительно благоуханные сложным, утонченным до страдания и выстраданным переживанием, я перечитываю, конечно, с участием всецелым. Мне хотелось бы вести с вами беседу тайную и полноценную о ней, о Эросе, беседу, о которой не напоминают потом друг другу сами собеседники, но мы разлучены. Верьте все же, что я с вами душой». Конец примечания. Приглашая поэта к сотрудничеству в новом русско-немецком журнале, задуманном при издательстве «Скифы», примечание имеется в виду левоэсеровский журнал «Знамя», временник литературы и политики, первый номер этого журнала вышел в мае, второй и последний в августе 1921 года, о том, что двуязычный журнал издательства «Скифы» прекратился на втором номере, Рильке известила Андреас Соломе в письме от 4 января 1922 года. Конец примечания. Вальтер советуется с ним по поводу немецких авторов, которых следовало бы отметить или привлечь к участию в «Скифах». Рильке в своем ответном письме от 4 июня 1921 года благодарит Вальтера за приглашение и называет имена возможных сотрудников, в том числе Рудольфа Каснера и Лу Андреас Соломе. К своему письму фон Вальтер приложил две другие книжечки, также изданные скифами. Одна из них — «Моцарт и Сальери Пушкина» в переводе самого Вальтера, другая — «Круче» Вячеслава Иванова, переведенная Вольфгангом Грегером. «В заключение, — пишет Рильке Вальтеру, — я должен поблагодарить вас за две новые книжечки, изданные в маленькой библиотеке скифов. Статьи Вячеслава Иванова и «Моцарт и Сальери Пушкина» в вашем переводе. Я охотно уделю внимание им обеим». О Вольфганге Грегоре 1882-1950 и его знакомстве с Ивановым следует сказать особо. Родившийся в Риге Грегор окончил в 1916 году Московский университет, юридический факультет, и вместе с семьей оставался в Москве вплоть до 1920 года. Выехав через Ригу из России, в 1921 он окончательно обосновался в Берлине. Его знакомство с Ивановым состоялось, видимо, в подмосковном Серебряном Бару, где Иванов проводил лето и осень 1919 года. «В санатории вместе с нами был немецкий поэт Грегор», вспоминает Лидия Иванова. «Он часто заходил к нам в комнату и долго беседовал с Верой». Однако Грегор общался в ту пору не только с Верой Шварсалон, но и с самим Ивановым, читал ему свои стихи и, видимо, пользовался его расположением. Представляя себя в письме к Л. Д. Блок в связи с предпринятым им переводом «Розы и креста», Грегор писал 14 января 1922 года из Берлина: «Позвольте начать с того, что я поэт и в качестве такового заслужил ласковое, думается, искреннее признание со стороны Вячеслава Иванова, знающего и меня, и довольно много из моих стихов». Видимо, по договоренности с Ивановым, Грегор предпринял и перевод «Круч» для берлинских скифов. Примечание. В этом же издательстве Грегор выпустил, кроме того, книжечку стихов Брюсова и Бальмонта в своем переводе. Конец примечания. Иванов впоследствии с похвалой отзывался о Грегоре и его переводе. Примечание. Например, в письме к Бернту Гейзелеру от 10 июня 1930 года в связи с предполагавшимся, но не осуществленным переизданием «Круч» в переводе Грегора, вспоминая о Грегоре, который был со мной некогда дружен, Иванов называет его перевод «прекрасным». Конец примечания. Кроме того, Грегор переводил стихи Вячеслава Иванова. В 1922 году по предложению Е. Г. Лундберга, руководителя берлинских скифов, он перевел венок сонетов Иванова «Любовь и смерть», однако задуманное издание книжки стихов Иванова не состоялось. Скифы прекратили немецкоязычные публикации. Именно «Круче» Иванова в переводе Грегора и читал Рильке в 1921 году. О том впечатлении, какое произвело на германского поэта культурологическое сочинение Иванова, можно судить по его письму к другому переводчику русских авторов на немецкий язык, Д. А. Уманскому. Дмитрий Александрович Уманский, 1901-1977, жил тогда в Вене. Примечание. Дмитрий Александрович Уманский был братом К. А. Уманского 1902-1945, возглавлявшего в 1930-х годах отдел печати в Наркоминделе, переведенного затем на дипломатическую работу в США, затем в Мексику, и хорошо известного, в частности, благодаря своей дружбе с Оренбургом. До середины 20-х годов Д. А. Уманский находился в Вене, затем перебрался в Берлин. В то время он активно занимался переводами с русского на немецкий и вел по этому поводу обширную переписку с писателями в России и за ее пределами. «Я работаю с писателями», — сообщал о себе Уманский А. и Сумбатову Южину 13 декабря 1923 года, «и обо мне знают Зайцев, Ремезов, Соболь, Сургучев, Бунин, Евреинов, Оренбург, Лунц, Дымов и многие другие. Говоря о своих связях в немецком театральном мире, Уманский называл в том же письме М. Рейнгарта, А. Маисси и другие известные имена. В 1930-е годы Уманский возглавлял в Москве акционерное общество «Литературное агентство», занимавшееся распространением произведений советских авторов на Западе, подготовил для иностранного читателя книгу «Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. История строительства 1931-34» под редакцией Горького, Авербаха, Фирина, Москва, 1934. В связи с этим изданием Уманский обращался к Горькому. После Второй мировой войны выступал как советский публицист, разоблачал западногерманских милитаристов, реваншистов, публиковался в таких изданиях, как «Литературная газета», «Красная звезда», «Советский патриот» и другие. Среди переводческих работ Уманского следует отметить опубликованные в Германии «Воспоминания и письма Льва Николаевича Толстого» 1921 и «Воспоминания А. Г. Достоевской» 1925. В 1960-70-е годы в Германии неоднократно переиздавались его переводы Исаака Бабеля «Конармия», К. Федина «Города и годы» и другие. Переводил также произведения немецких авторов на русский язык. Конец примечания. Одной из первых его переводческих работ оказалась статья Иванова о Достоевском «Достоевский и роман-трагедия», включенная в свое время в сборник «Борозды и межи» 1916. Перевод Уманского, появившийся на рубеже 1921-22 годов, был выполнен без авторизации Иванова, а качество этого перевода не раз вызывало нарекания специалистов. Артур Лютер в письме к Иванову от 11 мая 1927 года попросту называет его плохим. Отрицательную оценку уманскому переводчику дает и Грегор в письме к Эттингеру. Видимо, перевод был выполнен наспех, на волне невероятной популярности Достоевского в Германии в юбилейном для русского писателя 1921 году. В публикуемом ниже письме обращает на себя внимание интерес Рильке к поэзии Иванова. Встречалось ли Рильке до 1921 года имя Иванова, не раз упоминавшееся в немецкой печати в 1910-е годы, сказать трудно. Не установлено, читал ли Рильке стихи Иванова, переведенные фон Гюнтером и включенные в изданную им антологию «Новый русский Парнас». По утверждению последнего, эта книга была известна Рильке и даже заслужила его благосклонный отклик. Рильке явно ждал заявленной скифами книжки стихов Иванова в переводах Грегора и других и сожалел, что издательство вынуждено было сократить свою программу, прежде всего за счет книг на немецком языке. Приводим полный текст письма Рильке к Уманскому. Замок Мюзот, Сьер-Вале, Швейцария, 30 января 1922 года. Милостивый государь, хотя я все еще, ибо в эти месяцы очень занят, не выбрал времени прочитать маленькую книжечку Вячеслава Иванова, на которую вы столь любезно обратили мое внимание, но хотел бы, по крайней мере, не затягивать более с выражением моей благодарности. Не сомневаюсь, что выскажусь в поддержку вашего решения представить эту работу немецкому читателю. Небольшой томик прозы Иванова, выпущенный издательством «Скифы» под названием «Круче», позволил мне разум и глубоко осознать значение этого писателя. Опасаюсь, что обещанные в этой книге переводы его стихов могут не состояться, поскольку издательство «Скифы», так хорошо начинавшая, оказалась, увы, не в состоянии, как я узнал лишь недавно, осуществить целиком свою программу. Пожалуйста, известите меня хотя бы строчкой, если и другие сочинения Вячеслава Иванова в вашем переводе со временем увидят свет. Я буду вам крайне признателен за сообщение о каждом издании такого рода. Мне крайне важно не пропустить ни одну из его работ, коль скоро она станет доступной. С благодарностью остаюсь вам преданный Райнер Мария Рильке. Посланное в Вену, где жил тогда Уманский, это письмо, однако, не нашло адресата, часто менявшего свое место жительства. На конверте письма сохранилась карандашная запись, сделанная, по всей видимости, почтовым чиновником. Адресат выехал, не указав, куда именно. Письмо вернулось в Швейцарию и осталось в архиве Рильке.